Глава 14. Выбор матери и отца. Для Дакини пришло время выбрать место своего перерождения, свою касту и свою мать. Из 25 государств Индии Бадгая, Удияна и Захор были самыми величественными с точки зрения их размера, формы и красоты. Они обладали наибольшими богатствами и материальным благополучием. Их правительство и законы были превосходны, благосостояние и дарование жителей несравненны. Кроме того, люди отличались красотой, обаянием и великими способностями. Жители Захора были одарены 7 богатствами просветленных существ. В древние времена святой мудрец по имени Тубдзин учился, пребывая у ног Будды Кашьяпы. В соответствии с пророчествами Будды, он породил Бодхичитту и принял основной, единственный обет мирского посвящения, чтобы стать буддистом. Дав обещание соблюдать этот обет, он переносил лишения, поддерживая свою дисциплину. Он пребывал на горе Тонкар в центре страны Захор. Став мастером безупречного медитативного сосредоточения, он вернулся к учителю, дабы получить указывающее наставление. Затем, когда ум его созрел благодаря посвящению, Будда провозгласил следующее пророчество для того, чтобы тот осуществил путь тайной мантры. «Кье, ты, мудрец Тубдзин, вершитель истинного пути, должен вскоре отправиться к месту, именуемому Капила в Индии. В предшествующую эпоху, которая называется Бхаскара-Сахашракара, эта страна называлась Катамати. Ею правил царь по имени Цукпудзин и царица Ринчен-Нанчен-Дронме-О. Жили они во дворце, именуемом Самапатра. Их сына звали Бхаскара-Шри. После 1000 перерождений в царской линии он переродился владыкой брахманов в мире богов. После той жизни он родился здесь и сейчас известен как мудрец Тубдзин Вангпо. Еще ранее он был дочерью капитана морехода и царицы Анананты. Сейчас в городе Капилавасту, в восточном направлении, живет семья мудрецов рода Шакьи. Отец Ратнапала и мать Санкье. Их прекрасную дочь зовут Падма Шри Сагара. После того, как она достигнет зрелости посредством тайного посвящения, Падма Шри Сагара продолжит твой царский род, родив тебе сына Даве Кеу Дриме. Со временем родится множество бодхисаттв. Услышав это пророчество, святой человек Тубдзин пришел в Капилавасту. Там, в саду, в окружении 5 слуг, он встретил прелестную деву, украшенную драгоценностями и цветами. Увидев мудреца, она любезно обратилась к нему, поинтересовавшись. «Кье, привлекательный человек, чья мягкая походка подобна грации лебедя, чье великое присутствие указывает на царское происхождение и который благодаря своей медитативной силе умиротворяет умы живых существ. Твоя внешность и манеры достойны святого человека. Они столь привлекательны для взора. Прекрасный, пожалуйста, скажи мне, кто твои родители и к какой касте ты принадлежишь. Твое благородное поведение указывает на то, что ты ученик Будды. Пожалуйста, скажи мне, с какой целью ты прибыл сюда?» Святой человек отвечал ей. «Кье, я мирянин, ученик Будды. Меня зовут Тубдзин. Мой отец из царской линии великого рода святых людей. Моя мать – мудрая Падма Йонки. А моя страна – это страна Захор Ситана. Как зовут твоих родителей и в какой касте ты родилась?» Она ответила. «Кье, моя страна – Индия, а мой город – Капилавасту. Наши предки – это предки рода Шакьев. Имя моего отца Ратнапала, а мою мать зовут Санкье. Мое имя Падма Шри Сагара, а эти друзья, сопровождающие меня, мои слуги. Ты должен пойти со мной в наш дом, дабы мы могли вручить тебе щедрое подаяние». Мудрец проводил ее к дому, где ему оказали великое почтение и гостеприимство. Затем он рассказал отцу и матери благородной девы, что он мирянин, ученик Будды по имени Тубдзин. Он объяснил, что Будда изрек пророчество относительно их дочери Падма Шри Сагары. Вот почему он пришел в их страну. Услышав это, родители поднесли ему в дар свою дочь, и он даровал ей посвящение. Она возвратилась с ним в страну Захор, где родился их сын Даве Кьеу Дриме. Он был величественен и не имел себе равных в способностях. Взойдя на трон, он правил всем царством Захор. Его наследниками были 1002 царя, управлявших впоследствии страной. Как сын Вихарадхары, последний правитель из этого рода, он стал очень могущественным монархом. Благодаря его мудрой власти страна увеличила свое могущество. Вскоре он взял в жены прекрасную дочь царя Гаче из Раджагрихи, которую звали принцесса Анандакара. У них было два сына – Паводе и Норкьонха, которые были отцами царя в прошлых жизнях. Вихарадхара является сейчас царем Шудхаданы, а его супруга Анандакара – главной богиней из 24-х царицей Ратна Дипамкарой, по происхождению Дакини. Ныне взаимозависимая карма союза метода и мудрости очевидна в материнской линии и касте матери и отца, тщательно выбранных для того, чтобы удовлетворить нужды усмиряемых существ. Все они были одарены особыми благословениями. Самайя. Так завершается 14 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье». Объяснение того, как она избрала касту, своих мать и отца, и одарила их благословениями.